Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона». Твердой походкой вошел Иаков Реймер в свой просторный дом. Незадолго до этого работник сообщил ему тревожную новость. Его жена Эмилия, ожидавшая четвертого ребенка, чувствовала себя плохо, и ему срочно нужно было вернуться домой. В любом другом случае он остался бы при работе. Бабьи болячки не так быстро могли отвлечь от дела этого слывшего суровым мужчину. Но Эмилия была на 8-м месяце беременности и уже часто жаловалась на боли. Еще вчера она призналась мужу, что боится потерять ребенка. И эта весть вселила в образцового земледельца из села Вальденфюрст неведомое чувство страха. Неужели Бог готов наказать его за то, что он вот уже годы препятствует жене принять крещение? Да и сам он, неужели ему неведомо, что с Богом давно пора примириться? Не впервые его мучили мрачные мысли. Они преследовали его уже давно. Сын глубоко верующих родителей, Яков родился здесь, в селе Вальденфюрст. Его отец Корней Реймер со своим зятем Иоганном Классеном основали это село. На родине в Линденей, близ станицы Молочной, они решили избежать конфликта, который возник в связи с их выходом из меннонитской общины. 2 года спустя, после образования братской меннонитской общины, Корней и еще 5 человек собрались осмотреть прикубанские земли. В результате 67 семей в течение 1864 года поселились 2 селами на левом берегу Кубани, между устьем Большого Селенчука и станицей Николаевской. Нижнее село, расположенное севернее, было названо в честь царя Александра II – Александерфельд, а верхнее – в честь великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа – Вальденфюрст. «Благо князю» – дословный перевод. Иакову исполнилось 2 года, когда в 1874 году скоропостижно скончался его отец, оставив вдову с 5 детьми. Иаков был младшим. Мать вскоре опять вышла замуж. В этом браке со вдовцом Абрамом Матисом она родила еще 3 детей – Исаака, Ганса и Тину. Затем умерла и мать. Нам ничего не известно о том, как прошло детство Иакова, как складывались его отношения с отчимом. Его тесный контакт со своими старшими братьями и сестрами и натянутые отношения со сводными свидетельствуют о том, что они были непростыми. Были ли то несправедливости в его отчим доме или быстро распространившиеся после основания села разногласия между меннонитской братской общиной и темплерами. Во всяком случае, у него сложились свои незыблемые понятия о справедливости. Любая незначительная ошибка в жизни поместных христиан становилась для него препятствием на пути к Богу и церкви. Его жена Эмилия, высокая брюнетка, довольно красивая женщина, родилась в бедной лютеранской семье из Крыма, которая здесь присоединилась к одной из реформатских общин. Ее родители Марта и Михель Ц. имели 5 детей. Эмилия была старшей, затем Паулина, Марта, Самуил и Давид. Марта, мать Эмилии, работала акушеркой и часто бывала вдали от дома. Поэтому Эмилии пришлось заботиться о своих младших братьях и сестрах. Михаил Ц. умер еще в Крыму, и Марта вскоре вышла замуж за вдовца Темплера. После женитьбы они переселились на Кубань и обосновались в меннонитском селе. Бедные люди, они особо выделялись среди темплеров. Между меннонитами сел Вальденфюрст и Александерфельд и соседствующими с ними темплерами С самого начала сложились дружеские взаимоотношения. Наверное, прежде всего потому, что община иерусалимских друзей в большинстве управлялась бывшими менонитами. Братья Ланге из станицы Молочной еще на родине проповедовали то, за что в 1886 году были отлучены от церкви. Они поселились на Кубани, и вскоре в этой молодой колонии была основана небольшая община темплеров во главе с Иаковым Гизбрехтом. Позже общиной руководили Завадский и Исаак Фаст. Вначале менониты и темплеры даже проводили совместные благослужения. Именно тогда некоторые менониты пришли к темплерам. Таким образом, напряжение в их взаимоотношениях было запрограммировано. В повседневной жизни между семьями сохранялись хорошие контакты. Во всяком случае, на основе этих контактов Иаков познакомился с Эмилией и вскоре влюбился в нее. И он, наверное, был не один. Эмилия была красивейшей девушкой на селе, черные глаза и длинные черные вьющиеся волосы. Из-за смуглой кожи ее иногда считали армянкой. Эмилии было 19 лет, когда Иаков попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, сколько смуты этот шаг произвел среди его менонитских родственников. Для менонитов было принципиально неверным жениться на ком-то извне, притом еще из темплеров. Переход менонитов к темплерам уже давно обременял хорошие взаимоотношения между двумя группами немецких земледельцев. Не было недостатка в обличении, когда становилось ясно, что кто-то из своих высмотрел себе спутника жизни среди темплеров. Для Якова родственники уже присмотрели богатую девушку из Молочной. Хоть и против воли, он все же съездил туда, но сердце противилось, стремилось к бедной, но красивой Эмилии Ц. Вернувшись из Молочной, он узнал, что семья Эмилии и несколько других семей темплеров готовятся к переезду в Палестину. Яков должен был немедленно принять решение, и он сделал свой выбор. Без промедления обратился к ее семье, прося руки Эмилии. И она уже давно была неравнодушна к симпатичному и довольно зажиточному менонитскому парню. Но о союзе с ним поначалу и мечтать не могла. Поэтому его предложение было для нее как снег на голову. Однако ее родители вскоре согласились. Иначе дело обстояло в доме Матисов. И мать, и отчим схватились за головы. Сын хочет жениться на швабке лютеранского вероисповедания, притом из темплеров. Это невозможно. Но решительный взгляд Иакова говорил родителям, все еще искавшим аргументы, что его решение бесповоротно. И им не оставалось ничего иного, как согласиться с сыном. Но он должен был подождать по крайней мере до конца лета, но и это казалось невозможным. Родственники Эмилии уже сидели на чемоданах, а без них девушка не могла представить своей свадьбы. Нужно было что-то предпринимать. Эмилия и Иаков поженились 12 августа, как раз во время сбора урожая. Для менонитов событие редкое. Свадьба и злополучные разговоры вокруг этого события лишь углубили пропасть между менонитами и Иаковом. Какое, собственно, право имели эти мужчины и женщины из менонитской братской общины решать за него в его счастье и любви? Эти разговоры сердили его. Его зять Корней Винц был пресвитером общины. Он и все ближайшие родственники были братскими менонитами. Только Яков составлял исключение. Что-то мешало ему посвятить свою жизнь следованию за Иисусом. И женитьба не сняла напряжения в разрешении этого вопроса. Эмилия была крещена ребенком и официально принадлежала к реформатской церкви села. Но вероучение менонитов давно притягивало ее, и вскоре после свадьбы она покаялась в менонитской общине и приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Юность у нее была тяжелой. И лишь личное обращение к Иисусу открыло ей новый путь. Яков ничего не понимал, ведь любовь к Эмилии принесла ему столько неприятностей со стороны родственников, а теперь она сама год за годом просила его покаяться или хотя бы разрешить ей принять крещение. Но Яков все отклонял эту просьбу. Если уж принять крещение, то вместе, а он еще не был готов. Его совесть часто давала о себе знать, но он умело заставлял ее молчать. Ведь примеров несовершенства в среде верующих из менонитской колонии было достаточно. К тому же, всегда было очень много работы. В Вальдерфюрсте Якову, трудолюбивому и довольно успешному в своем деле крестьянину, принадлежали два надела по 65 десятин земли. Кроме того, примерно в 20 километрах от села он имел со своим братом Корнеем большое имение – 400 десятин земли. Огромное хозяйство забирало у него все время. Нельзя сказать, что Яков думал только о деньгах. Как раз наоборот. Он неустанно трудился в различных общественных объединениях колонии. Особенно он ценил свою деятельность специалиста-хозяйственника. Зато с Верой дело не продвигалось. Вот и сейчас, когда он вошел в дом спеша к своей Эмилии, все те же мысли не давали ему покоя. «Ребенок уже родился, девочка!» – громко и радостно сообщила ему служанка. «Уже родилась? Но ведь еще рано! Ведь сегодня только 8 мая! На целый месяц раньше срока!» – недоумевал Яков. Сбитый с толку, он вбежал в спальню и увидел ослабевшую родами жену и безжизненно лежавшего рядом ребенка. Это была девочка. Слезы душили его. Волна смешанных чувств уныния, соучастия, досады и страха обдала его. Эмилия усталым взглядом посмотрела на мужа и едва слышно произнесла: «Девочка, назовем ее Марией, как ты предлагал». В это время женщины, помогавшие Эмилии, пеленали младенца, чтобы огородить маленькое тельце от внешнего мира. Дни и недели после рождения Марии были полны напряжения и ожидания. Выживет ли она? Преждевременные роды обычно кончались смертью ребенка. Слишком примитивной была обстановка, в которой родился младенец. Но на удивление всей семьи, маленькая Мария, которую в семье теперь любовно называли Мия, начала брать материнскую грудь и нормально развивалась. А 8 июня, как раз через месяц после ее рождения, сидевшая за обеденным столом семья вдруг услышала крик. Это была Мия. Она в первый раз подала голос. Яков был первым у колыбели. Глаза его наполнились слезами. Бог не наказал его, как он думал. Его дочь будет жить. Радость поселилась в семье Реймеров. Повеселела и Эмилия. Вечером, когда дети уже спали, она обратилась к мужу. «Яков, Бог подарил нам нашу Марию вновь. Это большой подарок для нас и для тебя в особенности. Я вижу это. Позволь мне выразить ему нашу благодарность тем, что я на следующей неделе приму крещение». В село приезжает проповедник, чтобы в братской менонитской общине провести крещение. Принять крещение – мое заветное желание. Эта просьба была для Якова совершенно неожиданной. Длившиеся недели напряжение, связанное с выживанием маленькой дочери, спало, и он не был готов к новому внутреннему разногласию. «Ты знаешь мое мнение, Эмилия. Я не хочу, чтобы ты принимала крещение». «Нет, об этом сейчас не может быть и речи. Тебе достаточно хлопот с ребенком», – изложил он свое мнение. Его слова звучали холодно и сухо, будто исходили от человека, который целый день торговал свиньями на рынке и охрип. «Нет, Эмилия, пока нет», – заключил он и вышел из спальни. В эту ночь Эмилия не могла спать. Наверное, перенапряжение, которое сопровождало ее в течение всей беременности, преждевременные роды и теперь очередной отказ мужа согласиться на ее крещение, все это будто большим камнем придавило ее. На следующее утро Эмилия не смогла встать с постели. У нее был жар. Она то теряла сознание, то снова приходила в себя. Состояние женщины с каждой минутой ухудшалось. Яков пригласил врача, который обследовал Эмилию и поставил ужасный диагноз – холера. Жуткое ожидание повисло над домом. Такие случаи были слишком хорошо знакомы жителям села. Через несколько дней болезни люди умирали, хотя недавно еще выглядели здоровыми. Необъяснимы и непонятны были такие случаи, ибо здесь действовал сам Бог. И Яков целый месяц не мог расстаться со страхом. Бог может забрать у него дочь, а теперь его возлюбленная жена. Откуда только у нее эта болезнь? Никто из его людей, насколько он знал, не был болен. В поселении тоже ни у кого не было холеры. Была ли то рука Божья? Было ли это наказание за то, что Яков отказал ей в крещении? Яков не находил себе места. Беспокойно скакал он по своим полям, крича на людей. Возвращаясь же домой, беспомощно стоял у постели больной жены. Все, что только можно было достать для ее выздоровления, он достал, но состояние больной ухудшалось. «Если дело пойдет так дальше, то твоя Эмилия умрет», — слышал он голос в своем сердце. «Ты должен решиться и позволить ей принять крещение». Но именно это было так тяжело. Изменить свое решение, признаться в слабости — нет. Все остальное вместе взятое было намного легче, чем это. Закончилась подготовка к крещению в братской Миннонитской общине. Было проведено членское собрание по испытанию крещаемых, и все село готовилось к крещению. И где только Иаков не встречал людей, всюду только и говорили об этом, а его Эмилия не могла быть среди них. А как она хотела этого? Эмилия была смертельно больна, и он, Иаков, был в этом, можно сказать, виноват. Наступило воскресенье, день крещения, и все село встретило его как праздник. Не присутствовали только Иаков и Эмилия. На следующий день Иаков запрек лошадей и направился в свое имение. В пути он только и думал о крещении, да и о состоянии своей жены. «Ты любишь свою жену, но не готов разрешить ей ступить шаг, который ей так хочется сделать. Если жена твоя вдруг умрет, то ты всю жизнь будешь себя упрекать», – рассуждал он. Тяжкое чувство вины угнетало его. И в этот серьезный момент, когда чувство вины было так велико, в нем мгновенно созрело решение. «Боже мой, если моя Эмилия выздоровеет, то я обещаю тебе, что она немедленно примет крещение». В этот момент в нем поселилась какая-то странная уверенность. Он понял, что Бог услышал его молитву, и сразу же по прибытии в имение Иаков решил вернуться обратно в Вальденфюрст. Прибыв в свое имение, Иаков велел работникам запрячь новых лошадей и быстро, как только мог, погнал лошадь, возвращаясь в село. Он еще не успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал работник с радостной вестью. Эмилии вдруг стало легче, температура спала, и она опять была в полном сознании. И когда Иаков вошел в ее комнату, она улыбалась ему почти как прежде. «Эмилия, послушай, Эмилия!» – прервал он ее приветствие. «Я так виноват перед тобой в том, что не разрешил тебе принять крещение. Это было неверно с моей стороны. Еще сегодня, после обеда, ты должна принять крещение, я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены. «Крещение уже совершили, а меня ведь даже и не испытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре должен уехать», — слабо возражала Эмилия. Но Яков Реймер не стал бы богатым земледельцем, не имея он организаторского таланта. И на этот раз он подтвердил свои способности. Незамедлительно разыскал своего зятя Корнея Винца, попросил его собрать после обеда церковь. Затем он поехал к диакону общины, своему другу Генриху Фризену, и попросил его приготовить все для крещения. Обоим братьям он изложил ситуацию, не скрыв и свою вину в этом деле, прося их принять решение. Когда ему сказали, что разъездной проповедник уже уехал, Яков бросился ему вслед и вернул его уже. Он еще не успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал работник с радостной вестью. Эмилии вдруг стало легче, температура спала, и она опять была в полном сознании. И когда Яков вошел в ее комнату, прервал он ее приветствие. «Я так виноват перед тобой в том, что не разрешил тебе принять крещение. Это было неверно с моей стороны. Еще сегодня, после обеда, ты должна принять крещение, я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены. «Крещение уже совершили, а меня ведь даже и не испытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре должен уехать», — слабо возражала Эмилия. Но Яков Реймер не стал бы богатым земледельцем, не имея он организаторского таланта. На следующее лето он был крещен вместе с Бернардом Фастом.